Вопрос 474. Экология семьи. Как это понимать? Муж утром приходит домой. Жена свирепствует. «Где был?» «Понимаешь, душечка, после работы шел домой и встретил такую прекрасную девушку, что не смог устоять, уговорил ее и остался у нее ночевать». «Врешь ведь, паразит, опять со своими хмырями в преферанс играл». Из непридуманных историй. Это все, что вас окружает. Семейные отношения, быт, дети, родственники, вы с возлюбленным.